1 Петра, 2 глава написано, 4 стих. «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». Камень притыкания и камень соблазна, о которые они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Однажды ко мне обратился один человек молодой, не с нашего братства, и с одной нуждой. У него за 27 дней семейной жизни открылось, что с женой непорядок в духовной жизни. Но он этого не видел, когда женился, и когда выбор делал, предложение делал. Он этого не видел, что у нее в духовной жизни беспорядок, поражение. А когда женился и 27 дней прожили, вот тогда он увидел. Говорит, дядя Саша, побеседуйте с моей женой, у нее что-то не то в духовной жизни. Ну вот и беседуем, что же у нее не то, расспрашиваю, как она, какая у нее вера, как у нее молитвенная жизнь, как у нее отношение к Библии, отношение с церковью, отношение ко греху. Ну, многие вопросы выяснять надо, чтобы понять, в чем причина и что там не то. И чтобы помочь, чтобы было то, что нужно по Писанию. И вот коснулись мы вопроса молитвенной жизни. За 10 лет своего членства в церкви человек ни разу не молился в собрании. Ни разу не молился. И у меня возникает вопрос, почему у человека нету нужды молиться? Я спрашиваю, а сколько у вас членов церкви? Говорит, 1500 членов церкви у них. Я говорю, а кто у вас молится вообще тогда в собрании? Ты молодая, не молишься. У нас, говорит, 3 бабушки молятся. Регулярно, из года в год, из месяца в месяц, 3 одни и те же бабушки, а остальные не молятся. И я подумал, у них у всех не то. У них у всех не то. Нету общения с Богом, нету жизни веры. Вы знаете, это страшно. Это страшно. И я тогда задаю вопрос, а почему у человека нет желания молиться? Почему у человека закрыты на замок уста 10 лет подряд и нету прославления Бога в собрании? Мы же из язычников, мы же спасены просто по милости Божией, чтобы славить Бога. Мы недостойны спасения. И мы по Новому Завету царственное священство. Люди взятые в удел, чтобы прославлять Бога. А почему нету славы Богу? Почему новозаветний священник, а это и сестра, и брат, не приносит духовные жертвы? Почему жертва уст, не жертва мыслей, а жертва уст, прославляющих Бога? Почему нету этой жертвы? Я думаю, это зависит от шкалы ценностей. Что у человека дорого? Для кого-то дорого своя репутация и не будет молиться. Да. Для кого-то дорого своя гордыня и не будет молиться. А как это я думаю? А думаю так, вот человек думает, помолюсь, да еще не так. Еще не так. Это за свою репутацию человек думает. А я бы хотел сказать, будь как дитя, попроще. А как дитя делает? Разговаривает с мамой, калякает что-нибудь там, а маму это ужасно радует, сильно радует. Ребенок научился разговаривать, первые слова говорит. А как вы думаете, а Господу радостно будет? О чем тогда мы думаем? Что о нас люди подумают? Или будет ли радоваться Господь, что я спасена, я спасен, я буду славить Его? И тут и написано, посмотрите, приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И в 7 стихе написано, Он для вас, верующих, драгоценность. Почему же для других людей не драгоценно? А есть причина. Посмотрите, Богом избранный, драгоценный, а людьми отверженный. Почему же люди отвергают Иисуса Христа? Кажется, это же, ну, драгоценный, в глазах Отца Небесного. Ну, почему же его отвергают? Для неверующих камень, который отвергли строители, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Вот почему люди не ценят Иисуса Христа. Неверие в сердце ослепило разум. Люди не видят ценности Иисуса Христа. А на самом деле Он очень ценный. Очень ценный. Во-первых, в глазах Бога Он ценный. Во-вторых, Он ценный для верующих. Почему? Он во главе угла. На нем можно строить, созидать. На нем можно созидать душу свою лично. Это, знаете, воспитать в себе характер святой, богоугодный характер, красивый характер, общаясь и дружа с Иисусом Христом. Вот, молодые друзья, я вам задам вопрос. Люди рождаются с характером или приобретают характер? Как вы понимаете? Приобретают, молодцы, вы правильно мыслите. Люди не приобретают, это темперамент, это врожденное. А характер приобретают. Что такое характер? Раздражительный, злой, завистливый, обидчивый, лукавый, хитрый, добрый, жертвенный, посвященный. Это все относится к характеру. Эгоистичный, жертвенный, жадный, щедрый. Это касается характера человека. И характер в процессе воспитания воспитывается. Вначале родители должны повлиять, чтобы у ребенка сложился хороший характер. А когда уже вырос ребенок, самому теперь надо работать над своим характером. А иногда с людьми беседуешь и объясняешь, что ты неправильно поступаешь с взрослыми людьми. А человек говорит, а я иначе не могу. Ну, типа, подвиньтесь со своими наставлениями, подвиньтесь. Я вот такой, я вот такая. И вот и все, и хочу вот так и буду жить. Я вот такая. Да нет, подвинься своим характером. Он Бога оскорбляет. А людям часто это сложно понять, как и держаться за свой характер, вместо того, чтобы судить в себе, оплакивать все то, что плотское, все то, что греховное, все то, что Бога оскорбляет. Оплакивать это надо. Я тоже имел в своем характере нехорошие стороны. С детских лет приобрел. Сколько пришлось корчевать это в своем характере. И это больно было. Через слезы шло, через покаяние. В тайной комнате, в тайной молитве. Это папа и мама не видели. Это члены церкви не видели, сколько пришлось над собой работать, искоренять гордыню, эгоизм, себялюбие, обидчивость, вспыльчивость, раздражительность, гневливость. Это корчевать приходилось, и это болезненно. Многие люди говорят, да ты таким не был, ты не рассказывай. Они просто не знают. Просто они не знают, какой я внутри был. И поэтому, когда человек выбирает Иисуса своей драгоценностью, от этого жизнь дальнейшая будет зависеть, как человек выберет эту драгоценность. Здесь написано, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову Божию, на что они и оставлены. Оказывается, если человек отвергает настоящую ценность, это Иисус Христос, он оставлен Богом будет. А значит, бесплодная жизнь и погибель, погибель души. Многие люди не знают, какой страшный гнев Бога. Не знают. И поэтому не страшатся делать зло, и жить в неверии, ходить своими путями. Не знают, насколько святость Божья велика. Она испепеляет грех и нечестивого человека. И стоит только в Библии почитать, когда Бог суды свои проводил. Это отрезвляет, это содрогаться приходится. Даже представить себе, первый мир весь был потоплен водою. Потоп пришел. Миллионы людей погибли. Это представить себе этот ураган, этот дождь, эти подводные источники открылись, эти бурлящие потоки, которые и камни, и все несут, и несут гибель людям. И никакой возможности спастись. Ни лодка не спасет, ни корабль, ничто не спасет. Вот так Божьи суды. И поэтому Бог предусмотрел, дал драгоценный камень. Говорит, вот полагаю на Сионе. На Сионе, с одной стороны, это в Иерусалиме, а с другой стороны, это на небе. Этот небесный Сион, это присутствие Бога. Бог в своем присутствии избрал Иисуса Христа быть краеугольным камнем нашего спасения. И на Него можно равняться, на Нем можно созидать и строить. Это Иисус Христос. И здесь так сказано, что Он избранный, драгоценный, верующий в Него, не постыдится. Стоит на Иисусе Христе созидать и строить свою жизнь. Это настоящая ценность. Братья и сестры, как практически? А практически это каждый день, покоряясь Слову Евангелия, искать, угодить нашему Господу во всех отношениях, во всех сферах жизни, практически угождать Богу, жить для Христа, интересы Его изучать, воплощать в жизни на земле интересы Иисуса Христа. А какой у Него самый больший интерес? Это спасение людей и созидание Церкви Иисуса Христа. И поэтому каждый член церкви, каждый верующий человек с момента покаяния и принятия крещения должен поставить во главу жизни вот эти цели, которые есть в Иисуса Христа. Спасение людей и созидание церкви. И когда человек этим занят, он будет осторожно поступать, он будет внимательно поступать, он не будет прельщаться мирским, вот как тот ребенок, который имеет игрушку, ну, она у него ценна, пока он более ценной игрушки не увидел. Как только увидел, он свое бросает, начинает отнимать другое, брать другое. Вот так и верующий человек, если для него Христос не самая важная ценность в жизни, тогда мирское что-нибудь дьявол предложит, кому похоть какую-то, кому какое-то искушение, кому-то обольщение, кому-то грех какой-то, кому-то славу, кому-то деньги, кому-то еще что-то, преимущество. Уже человеку ни Христос, ни церковь, ничего не надо. Все, потому что вот оно заблестело, как вот брат говорил, заблестело, надо туда все. О чем это говорит? Что не сформировано в сердце настоящей системы ценностей. Итак, Иисус Христос, это должен быть в нас, в душе нашей, драгоценность номер один. И исходя из этой шкалы ценностей, наш выбор, наши приоритеты в жизни, все на этом и строится. Вот слово «приоритеты», что это означает? Это что в первую очередь избирать, что в первую очередь делать. Приоритет. Даже водители, кто вот водят машины, знают. Есть группа дорожных знаков, знаки приоритета. То есть, кто вперед едет, кто уступает, а кто едет. Вот так должно быть и в душе у человека приоритеты. Христос – приоритет номер один. Все остальное потом. И семья, и работа, и деньги, и развлечения, и все остальное потом. Христос – приоритет номер один. А потом? Потом все другое. Ну, в нашей шкале ценностей есть еще, например, семья. Да, это тоже очень дорого, потому что семью Бог учредил. И если для нас дорога семья, тогда нужно изучить, какой устав для семьи Бог предусмотрел. А Бог предусмотрел, муж должен быть главою. Главой это не значит деспотом и тираном, чтобы немощную женщину унижать, оскорблять, демонстрировать свою власть над ней, тешить свою гордыню и самолюбие. Нет, не это значит быть главой у жены. Главою жены – это значит думать за нее, это значит попечение не оказывать, это значит вести ее к Богу, это значит заботиться о душе и теле, это значит заботиться о будущности, это значит оберегать, сохранять. Вот что значит главою быть. А для жены устав – повиноваться мужу как Господу, уважать, любить, повиноваться во всем, кроме греха. Это Божий устав. И когда на этих условиях строится семья, тогда видно, что у человека это ценно, потому что семью Бог тоже ценит. И в Писании так и сказано, чтобы люди избегали греха, избегали измены, каждый имел свою семью. Так вот, в общем, у Бога назначено. Есть и исключения, правда, что кому-то одному Бог предусмотрел жить. А в целом общий порядок вот такой. Система ценностей. Еще у христианина, что должно быть очень дорого, это в 18-м псалме мы читаем, вот такой стих есть. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота, и даже множество золота, чистого слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Вот удивительно, что Давид ценит Слово Божье, откровение Божье, законы Божьи, суды Божьи. Он ценит превыше золота и золота чистого. Страх Господень. Вот в его системе, шкале ценностей, вот это настоящие ценности. Дороже золота. Слово Божье, законы Бога, страх Господень, суды Божьи. Вот это самое дорогое для него было, дороже золота. И если у нас это будет ценностью, то и жизнь наша будет по-другому складываться, и послушание Богу будет, и удаление от зла будет, потому что страх Господень, он удаляет от греха, от сетей смерти удаляет. Как это ценно! И поэтому настоящие верующие люди, они любят Библию, любят Слово Божие, каждый день читают, вникают, размышляют. Не просто прочитал и забыл, и живешь для себя, целый день размышляешь. Давид молится и говорит: «Господи, зри, как я люблю закон Твой! Весь день размышляю о нем. Зри, посмотри, как я люблю закон Твой!» Он занимается своими обычными делами, вот, решает вопросы, в то же время размышляет над законами Бога. Братья и сестры, это нужно приучить себя. Молодые друзья, юные, нужно ценить благословения Божьи. А благословения Божьи, они тоже обусловлены. Вот. И бывает, люди, неправильно поступая, теряют благословения Божьи. Вот в 132-м псалме есть такой стих, где сказано: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе», по-украински «узгоди». Это как драгоценный елей. Посмотрите это слово, драгоценный. «На голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизни навеки». Обратите внимание, где пребывают, где заповеданы благословения и жизнь навеки. Это там, где братья у сгоди, где братья в единстве, это драгоценный елей. И этот елей не все люди имеют, не все люди его ценят. Не для всех это так дорого и ценно, как было ценно, вот мы читаем у Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Не быть вместе, а жить вместе. Это разные вещи. Бывает, побыли 5 минут вместе, о, хорошо, чай попили и разбежались. Да, нет, написано «жить вместе». А жить вместе – это делить и труд вместе, делить радости вместе, делить борьбу вместе, делить переживания вместе, все вместе. Вот, служение вместе, молитва вместе, изучение Библии вместе, помощь друг другу вместе и так дальше. Жить, братья, вместе. И что будет результат? Там жизнь и благословение навеки. А благословение, как это хорошо. Благословение Божие обогащает, печали с собой не приносит. Как это нужно ценить в своей жизни. Итак, братья и сестры, в шкале наших ценностей, в системе наших ценностей должен быть Господь как драгоценность на первом месте. Слово Его, цели Его на земле. Второе – это страх Господень, драгоценность для нас. А еще для нас драгоценность – жить вместе, дорожить единством Церкви. А это единство нужно созидать участием каждого брата и каждой сестры, при участии любви, великодушия, снисхождение друг к другу, служение друг другу, помощь взаимная друг другу. Созидать – это доброе, хорошее братское отношение. Итак, братья и сестры, мы сейчас помолимся. И я хочу пригласить к покаянию тех, которые раньше не ценили так высоко Христа, не ценили так высоко Церковь, не ценили так высоко Слово Божие, и от этого жили вдали от Бога, искали себе греховных удовольствий, были бесплодны для Бога, непослушны, своими путями ходили. Сегодня есть возможность раскаяться перед Богом. Кто это желает сделать, вы можете это сделать. И сейчас мы помолимся в коротких молитвах, поблагодарим Господа за то, что Он наша драгоценность, за то, что Он нас избрал в этом мире, за то, что Он дал нам богатство нетленное, небесное. И будем этим дорожить, и Бога славить, и к Нему прилепляться, и за Ним идти. А кто желает покаяться, вы прямо во время молитвы проходите сюда вперед, и я с вами помолюсь, вы скажете Богу слова покаяния, и скажете: «Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, я хочу новую жизнь начать, освободи меня от рабства греха, каюсь, не хочу больше без Христа жить, будь Христос моей драгоценностью». Кто желает покаяться, кто решил в сердце своем, проходите сюда и обращайтесь к Богу. Слава Ему. Аминь.